Миюки даже не подозревала о том, что её сэмпай из школьного совета видели в ней опасную личность. Она стояла на арене и счастливо ждала начала иллюзорных звёзд. Просто впервые за весь турнир время и энергия брата полностью принадлежали ей. Обычно, когда они возвращались домой, их жизни ограничивались друг другом, у них было безграничное время, когда они были наедине. Однако это было невозможно в общежитиях турнира девяти школ, не то чтобы её неудовлетворённое желание вырывалось наружу, по крайней мере так она думала, но проведя так долго в подавленном состоянии, в данную секунду её радость невероятно увеличилась. Тацуя за ней наблюдал из комнаты для техников. Он смотрел лишь на неё, почему-то она почувствовала, что может воспарить в небеса без помощи магии. Её не заботили откровенные, похотливые взгляды, направленные на одежду, которая полностью скрывала её формы. Не было причин волноваться, поскольку любые взгляды, кроме взгляда Тацуи, для неё были не более чем мусором. Превращение зрителей в овощи, бобы или даже лук или морковь было широко известной тактикой, которая довольно бесполезна людям, страдающим страхом перед сценой. Но прежде всего, все, кто способны превратить людей в бобы, не боятся сцены. Тем не менее, Миюки считала, что все взгляды, за исключением Тацуи, были совершенно бессмысленны. Она очень хорошо знала, что брат восхищается хорошо образованными и культурными личностями независимо от пола, так что она приняла поистине безупречную позу. Когда такая невероятная красивая молодая девушка стала в позу танцовщицы, много молодых парней среди зрителей поочередно вздохнули, их эмоции свирепели. Такими темпами их унесут на носилках ещё до того, как начнётся матч. Возможно, под влиянием тёплого приёма зрителей, несмотря на явную невозможность этого, сигнал начала матча прозвучал на несколько секунд раньше. Тело Миюки с лёгкостью взмыло в небо, каждый игрок иллюзорных звёзд подготовил две формы. Одна яркая форма, которую можно увидеть под яркими лучами солнца, вторая – красочная форма, которая светится под ночным небом. Причиной такого дизайна было предотвращение столкновения в воздухе между игроками, и это стало неписанным правилом, основанным на предыдущем опыте. Основным цветом, покрывающим Миюки, был тёмно-пурпурный. Немного тени, и это будет беспомощно грубый цвет, но Миюки носила форму с благородной аурой. Да и косметика с ультрафиолетовой защитой не смогла отнять у неё элегантность. Её яркие и изящные формы всё ещё развивались, но когда она вытянула тонкие ноги и руки, вырисовался прекрасный вид её красивой груди и тонкой талии, всё это вместе выделяло интимное очарование цветка, а не чистую животную страсть. Это было неизбежно, её красота была захватывающей. Никто не собирался делать ничего другого, все прыгнули к целям. Среди них только одна была достойна термина «парящая». Миюки ещё раз захватила взгляды каждого. Если бы этот матч судился только по красоте танца, она, несомненно, взяла бы первое место. Однако, как и ожидалось от официального дивизиона с множеством асов, турнир девяти школ нельзя недооценивать. «Кто-то и впрямь опередил Миюки-тян!» Когда прозвучал сигнал конца первой сессии, Мизуки, затаив дыхание, видимо, сказала несколько неверующих слов. «Игрок из старой школы, которая заняла первое место, даже если она не волшебник с врождённым талантом, ясно, что она усовершенствовал заклинание прыжка в специализированное магическое заклинание». «Не только это. Она также брала во внимание траекторию и аккуратно препятствовала пути Миюки. Вместо того, чтобы называть её экспертом в прыжке, она более похожа на эксперта в иллюзорных звёздах, разве не так?» Микихико и Эрика разделяли потрясение Мизуки, когда сказали собственные мнения. «Просто игрок второй школы вместе с Ватанабе-сэмпай – главный претендент на взятие короны. Ничего не могу сказать о том, чтобы быть замеченной после такой явной демонстрации. К тому же на кону гордость учеников третьего года». Ханоко и Шизуку, которые были сегодня среди нормальных зрителей, с разных сторон выразили своё согласие. «Однако это ещё не конец». Яркое заявление Лео, казалось, развеяло на все четыре стороны окружающую унылую ауру. В следующей сессии Миюки сумела наверстать упущенное и завершила вторую сессию на первом месте. Однако лидерство было шатким, у Миюки всё ещё остались силы, но и противник, вероятно, сейчас сделает коррективы для третьей сессии. Победа по-прежнему была неопределённой. Хотя уже говорилось, что магия стала более скованной из-за ограниченного количества комбинаций, но чтобы кто-то мог побороться с Миюки на уровне старшей школы, это без конца удивляло Тацию. «Эта страна такая маленькая, но вместе с тем настолько огромна!» Пробормотал сам себе Тацию перед Миюки, которая восстанавливала своё дыхание. Вместо того, чтобы смотреть на сестру, он направил взгляд ко второй школе. И тут кто-то дернул его за рукав. Посмотрев вниз, он обнаружил, что Миюки встала с кресла и смотрит на него сияющими глазами. «Анисама, могу я использовать это?» Ее глаза, ее голос и ее тонкие пальцы, которыми она вцепилась в его рукав, говорили: «Я не хочу проиграть». Она не была просто красивой, очаровательной куклой. Тацуя обрадовался, когда увидел в ее выражении такую сильную волю. Ее рот естественным образом раскрылся, и глаза сузились. «Конечно, все, что пожелаешь». Он первоначально приготовил это в качестве козыря для финала, однако Тацуя отбросил первоначальный план игры и кивнул в знак согласия. «Ха? Миюки сменила кат!» Увидев, что Миюки вышла на поле для последней сессии, Эрика первой заметила изменения. До этого времени Миюки использовала обычный кат в форме смартфона, однако теперь у нее на правом запястье был кат в форме браслета. «Но она выглядит так, будто в левой руке тоже держит кат», — получше взглянула Мики Хика. В группе друзей, которые озадачились таким поворотом событий, Ханоко была единственной, кто выразительно кивнул. «Да, Миюки давно хотела это попробовать. Это?» Услышав вопрос Шизуку, Ханоко ответила с тоской на лице, которая смешалась с разочарованием. «Секретное оружие, которое Тацуя-кун приготовил только для Миюки. Секретное оружие, разработанное Тацуя-куном, которое может контролировать только Миюки. Это будет шок. Однозначно, для всех присутствующих без исключения». «Что это такое?» Прежде чем Шизуку успела спросить, прозвучал сигнал к началу третьей сессии. Браслет на ее правом запястье был лишь резервом. Настоящим был специализированный кат в форме смартфона в ее левой руке. Упрощенный командный интерфейс содержал лишь кнопку включения и выключения. Как только прозвучал стартовый сигнал, Миюки быстро нажала на кнопку. Крошечная последовательность активации начала распространяться. Последовательность не останавливалась и не делала паузы. Она начала многократный автоматический процесс обработки. Вслед за этим тело Миюки воспарило в воздух. Прямо на ее пути был игрок из второй школы, ее траектория была внизу слева от Миюки. Благодаря высокой скорости прыжка противника, Миюки в конечном итоге могла врезаться в нее, если бы продолжила двигаться вперед. Миюки использовала ускорение полета, чтобы избежать столкновения. Зрители зашумели после того, как Миюки устранила шар, и слегка повернувшись на месте, до сих пор оставалась в воздухе. Во время прыжка она применила дополнительную магическую силу, чтобы снова ускориться. Зрители ахнули, чем только отразили свое беглое понимание магии. Однако Миюки ненадолго остановилась в воздухе и сразу же направилась к следующей цели, и при этом не опустилась на землю. После того, как они запечатлели эту сцену своими глазами, зрители были так шокированы, что даже затихли. 2, 3, 4. Другие игроки, которые непрерывно прыгали туда и обратно на 10-метровую высоту, никак не могли соперничать с Миюки, которая двигалась только параллельно земле. После того, как она захватила пятый шар, застывшие зрители наконец начали таять. «Магия полета!» — кто-то неизвестный пробормотал вслух. Даже игроки могли только смотреть в изумлении, уставившись в небо. От игроков даже не было слышно никаких звуков прыжка или приземления. Тихие жалобы эхом разносились по всей затихшей арене. Сбитая в руках, Миюки была похожа на карающего ангела небес, но не потерявшей своей грации и красоты. «Тауруса Сильвера?» Шепот начал цепную реакцию. «Ерунда! Как такое может быть? Эта магия была выпущена лишь в прошлом месяце!» И быстро прошел через толпу. «Но это без сомнений магия полета!» Без единого исключения глаза всех приковались к молодой девушке, танцующей в небесах. В небе фея танцевала вальс над озером. Она развела руки, чтобы держать баланс, и слегка покачивала прекрасными ногами, чтобы изменить позицию, как будто сам весенний ветер был ее партнером в танце. На самом деле полет в небе был ничем иным, как революцией современной магии, и не было никого более подходящего для выполнения этого чудесного подвига, считавшегося невозможным, чем эта прекрасная молодая девушка перед ними. Превосходя возраст, пол и даже вражду, все заворожились тем, как молодая девушка танцевала в небе. Их всех тронула эта магия, которая просто вышла за рамки современной или древней. К тому времени, как прозвучал сигнал окончания матча, эта обворожительная магия не была развеяна, пока молодая девушка не приземлилась перед всеми. На отборочном этапе иллюзорных звезд на первой арене, втором матче, Миюки ворвалась в финальный этап с доминирующим лидерством.